Глава 5. Лицемеры, лицемерки! Какие монахи, какие пустынники! Темнота, глупость, нищета, суеверие, внушение! Если бы они кого-то и впрямь исцеляли, у нас бы больных не было. Мы бы больницы переквалифицировали в монастыри. Мы бы государственных денег на здравоохранение не тратили. Я даже разозлился. Раздавил окурок в пепельнице. Эти клуши попортили мне кайф моего законного обеденного перерыва. Я чуть не заговорил с ними. Хотел высказать все, что накипело, но остановился. Не докажешь им ничего. Эта церковь — целая индустрия одурманивания народа. А клуши? Кто они? Даже не винтики. Так, смазка шестеренок. Разве они знают о том, что говорят? Монашество, одиночество. Что они знают об одиночестве? Что они знают об одиночестве в толпе себе подобных? Что они знают о том, как жить на свете без единой родной души? Монахи, пустынники, сказки для бедных. Кто их видел, этих монахов? Кто с ними общался? В каких дворцах они жили по вечерам, с утра прикидываясь нищими духом? Знаем, проходили. Индустрия нищенства и сейчас процветает. Да эти нищие, богачи, бароны. Кто докажет, что тогда было иначе, нежели сейчас? Откуда же столько анекдотов про монахов и монахинь? Но нет анекдотов про тех, кто одинок в толпе. Про них не анекдоты. Про них некрологи. Это честнее, по крайней мере. Я уже переходил дорогу на пути к офису. Джип пытался пересечь улицу на желтый. Я не пошел бы на желтый, если бы меня не взвинтили две церковные клуши. Они даже не узнают. Такой была последняя мысль, когда я почувствовал удар, боль и еще удар, страшный, дикий. Как я потом узнал, это было мое соприкосновение с асфальтом и бордюром после того, как я пролетел 8 метров. Они даже не узнают, что виноваты, — подумал я и потерял сознание.